Глава 33. От возвращения в школу после того, как побываешь на грани смерти, ощущения невероятно странные. Но странные по-другому, не такие, как при возвращении после смерти Орена, когда все казалось покрытым слоем пепла, печальным и темным. Теперь же все сверкающее, контрастное, и звуки более громкие, более отчетливые. По слухам, на прошлой неделе Джереми Теру наконец-то пригласил Кэрри Рэм на выпускной бал. Я встречаю Кэрри после четвертого урока. Они с Джереми стоят вместе. Она приваливается к своему шкафчику, но выпрямляется, как только замечает меня. «Привет, Ло!» — кричит она. Слова летят ко мне теплым лучом. Ее глаза сверкают, щечки розовые. Джереми тоже поворачивается. Краснеет, приветствует меня коротким кивком головы и улыбкой. Его рука сильнее сжимает руку Кэрри. Я улыбаюсь им обоим. Они смотрятся хорошо, подходят друг к другу. Я знала, что подойдут. Так же, как точно знаю, что мои оставшиеся каменные волки и каменные медведи должны стоять рядом в моей комнате, а китайский коврик с золотым петушком выглядит лучше всего, если его отделяют от комода ровно 3 дюйма. Тут Кэрри улыбается еще шире, поворачивается к Джереми и берет его под руку, и они уходят, двое рыжеволосых, на 5-й урок. Мое сердце лучится в груди. Может, я совсем и не безнадежная? Может, у меня могут появиться друзья? Я рисую эту картину. Кэрри и Джереми, Флинт и я. Куда-нибудь заваливаемся, едим пиццу, играем в боулинг жестяных банок. Внезапно у меня возникает идея. Автобусная поездка где-то там, так же, как и первый день в школе, вызывает новые чувства. Я нервничаю, волнуюсь, и остаточный страх вместе со светом вливается в окна. Становится теплее, наконец-то. Новые запахи поднимаются от травы, которая больше не скована морозом, и от грязи, от прохлюнувшихся листочков. Выйдя из автобуса, я снимаю зимнюю куртку, сворачиваю, держу обеими руками, словно сервировочное блюдо, которое я хочу подарить всегда шумной, вечно расточительной нации, для которой где-то там дом родной. Так назвал его житель Флинт при нашей первой встрече. Я помню, как он раскинул руки, словно волшебник, предлагающий мне взглянуть на небеса. Но это Флинт. Он может пойти куда угодно. Это место станет ему домом, где он будет превращать мусор в произведение искусства. Я иду по улицам с выбоинами и трещинами в асфальте. Прохожу мимо парикмахерской Флинта, застывшей на углу, мимо пророка, как обычно покачивающегося на своем посту. Лезу в карман за мелочью. «Спасибо вам», — говорю я ему, бросая монетки в шляпу. На этот раз он ничего не отвечает, просто улыбается, продолжает петь. Я проскальзываю между двух грязных зданий, ищу разрисованные граффити «Вход в переулок», «Сарай с большой красной буквой «М» на черном фоне», «Парня в шапке с медвежьими ушками». И, наконец, вдалеке вижу его, переулок, ведущий к Малатесте, с двумя красными буквами «Х» по сторонам. Мое сердце прыгает в груди. Я иду к сараю, дверь в которой широко распахнута ветру. Флинт сидит на корточках, по локти в краске и папье-маше. Гретхен и высокий мужчина-музыкант из здешней Нарнии тоже здесь играют на укулеле, поют что-то несвязное, резкое. Примечание. Укулеле. Четырехструнный щипковый музыкальный инструмент, маленькая гитара. Конец примечания. Он слышит мои шаги, поднимает голову. «Ло!» Вскакивает, вытирает руки о штаны и выводит меня из сарая в переулок и на улицу, прежде чем я успеваю взглянуть на его новую работу. «Первый набросок», — объясняет он. «Ты уж извини, что я такой грязный. Не ожидал сегодня королевского визита. Хотя...» «Надеялся на это». Он улыбается. «Как поживаете, леди Ло?» «Жива», — отвечаю я. «Думаю, что это что-то да значит». Он хватает меня за руку, сжимает своей, теплой. Линии на наших ладонях соприкасаются. Я не отдергиваю руку. «Итак, что ты делаешь сегодня вечером?» — спрашиваю я. «Если забыть об организации наступления моей армии крыс на Вашингтон...» «Ничего». Он смотрит на меня. «А кого это интересует?» «Меня», — отвечаю я твердо. «Я хочу, чтобы мы встретились этим вечером». Он сдвигает брови, смеется. «До завтра не дотерпишь, да?» «Если на то пошло, сегодня вечером выпускной бал». Я сжимаю его руку три раза в быстрой последовательности. «И я хочу пригласить на него тебя, как моего кавалера». Я прикусываю губу и смотрю на него. «Ты понимаешь, отблагодарить за спасение моей жизни и за все?» На его лице написано удивление. Он отпускает мою руку, тянется к ветке, срывает зеленый листок, растирает пальцами. «Ты уверена?» «Я не уверена, совсем не уверена. Собственно, от этой идеи мой желудок завязывается узлом. Но я все равно киваю. Да, определенно, на 100%. «Умеешь ты убеждать, Ло?» Он смеется, но тут же его голос становится серьезным. «Ты понимаешь, что снова просишь меня покинуть где-то там. А я дал слово никогда этого не делать, если только речь не идет о спасательной экспедиции». У меня сжимается сердце. «С другой стороны», — продолжает он, поворачиваясь ко мне, когда мы подходим к старой купальне для птиц, месту, где заканчивается где-то там и начинается остальной мир, «никогда не говори никогда». Медленно, прямо-таки застенчиво, он поднимает на меня глаза, вновь берет меня за руку, приближается на крошечный шаг, потом еще на один, и еще один шаг в великое запределье. «Один маленький шаг для человека, — говорит он, его губы растягиваются в улыбку, — один гигантский прыжок для человечества, — заканчиваю я». Примечание. Знаменитая фраза астронавта Нила Армстронга, произнесенная 20 июля 1969 года при первом лунном шаге. Конец примечания. Мы обнимаемся, покачиваясь долгую минуту, и я чувствую мышцы спины под его рубашкой. «Посмотрите на нас!» — театральным голосом возвещает Флинт, размыкает объятия, чтобы взять меня за руку. «Застрявших посередине, на границе между двух миров». «Я думаю, здесь нам самое место», — отвечаю я. А вдали уже появляется автобус номер 96, гремит, проезжая по кварталу. Я врываю листок из блокнота, который достаю из рюкзака, и записываю адрес. «Заедешь за мной в 8?» «Будь уверена», — говорит он, когда автобус шумно останавливается у тротуара. Вновь пожимает мою руку своей на долгую теплую секунду. В душе взрываются фейерверки, когда я захожу в салон и нахожу место в дальнем конце. Смотрю на него через окно, все еще стоящего на тротуаре, салютующего мне, когда автобус, закрыв двери, набирает ход. Менее чем за час до прихода Флинта я снимаю с плечиков бюстье сапфир, пробегаюсь пальцами по черной сверкающей материи, прикладываю к себе, смотрюсь в зеркало. В голове возникает короткая мысль «да». Один раз. Этого достаточно. Я надеваю бюстье и чувствую сапфир вокруг меня, как и всегда. Нас двое. Мы безумно нервные. Вместе одеваемся к нашему первому выпускному балу. Порывшись в стенном шкафу, я вытаскиваю несколько платьев с маминого плеча, которые она отдала мне, когда Орен был жив, а она счастлива. Я видела старые фотографии, которые запечатлели ее в этих платьях от старшей школы в 70-х. Тогда волосы падали ей на плечи плавными черными волнами, она носила огромные солнцезащитные очки и заткнутые за уши цветы. А на одной фотографии, смазанной, камера поймала ее танцующей на берегу Чесапикского залива. Некоторые вещи я не надевала ни разу. Скажем, мягкую широкую черную юбку с завязками на поясе и сине-зелеными бусинами в форме капель по подолу. Красные замшевые туфли на высоком каблуке, шарф с разноцветными маргаритками, который я свободно накидываю на плечи. Я задаюсь вопросом, о чем думал мой отец, когда заезжал за мамой перед их первым выпускным балом в модном, взятом на прокат фраке. Дрожал ли всем телом от восторга, когда увидел ее? Мог ли представить себе, что она превратится в мертвую женщину, заточенную в живом дышащем теле? По-прежнему любил бы ее? Я дрожу, свою ноги в новые старые туфли, надеваю на указательный палец желтое керамическое кольцо с маргариткой, встаю перед зеркалом. По позвоночнику пробегает холодок. На этот раз я выгляжу, как я. Коллаж из вещей и мест и временных периодов. Я откидываю кудряшки назад со лба, открываю шрам над глазом. Гарантию, что мне не забыть тот день у жопного ручья, когда Орен спас меня. Да я бы и так не забыла. Ни единого момента, проведенного с ним. Они все со мной, рассованные по миллиону ящичков моего мозга. Они принадлежат мне, мое приданое, мое наследие. Краем глаза я улавливаю что-то блестящее. Разломанную статуэтку бабочку-сапфир. Тянусь к ней, сжимаю в ладони, когда вновь всматриваюсь в зеркало. Но вижу только себя. Ничей образ в зеркале не мелькает. Я? И только я. Почти 17-летняя. Со шрамом на лбу, но живая. Я стучу в дверь маминой комнаты по пути на первый этаж. Телек замолкает, щелкает выключатель настольной лампы. Легонько скрипит кровать. На пороге появляется ее исхудалое тело и выбеленное лицо. «Что случилось?» — спрашивает она. В замешательстве дезориентированная. Пытается сфокусировать взгляд на мне, но глаза расползаются, потерявшие связь друг с другом, слезящиеся. Мне остается только гадать, поняла ли она, что на мне ее одежда. Вспомнила ли хотя бы на секунду, как выглядела, когда носила эти блузку, шарф, туфли? Чем отличалась от меня? «Я собираюсь на выпускной бал», — говорю я ей, и мне очень хочется, чтобы ее глаза внезапно прояснились, чтобы она улыбнулась широко-широко, засуетилась, подбежала к шкатулке с драгоценностями, нашла для меня наиболее подходящее ожерелье, прижала меня к себе, крепко обняла, сказала, что гордится мною за попытку начать снова жить. Но глаза остаются затуманенными. Ее качает, однако она удерживается на ногах, поднимает руку к моему лицу и говорит с подобием улыбки. «Ладно, хорошо». Затем медленно возвращается к кровати, включает звук телека, выключает лампу и залезает под одеяло. Мой зад мерзнет, отделенный от ступеньки только материалом юбки. Я сижу на крыльце, дожидаясь Флинта. Он может появиться в любую минуту. 8 часов. Я даже не подумала, когда назначала время. Самое ненавистное число, хуже не придумать. Разумеется, разумеется, все пойдет не так. Он не придет. Я буду одна стоять на выпускном балу, в этом ретро-наряде, который мне, конечно, с самого начала не следовало надевать. Может, он приедет на мусоровозе, чтобы на ходу забросать меня тухлыми яйцами. 8. Я сама навлекла это на себя. Но тут я вижу его, огибающего угол моего квартала в зеленом мятном фраке. Я замечаю заплаты на дырявых локтях и коленях, когда он подходит ближе. Широкий полосатый черно-белый пояс, высокие коричневые ботинки с торчащими языками, шапка с медвежьими ушками, ярко-красное перо за левым ухом. Я разглаживаю юбку, сжимаю губы, шепчу его имя тихо 3 раза. Флинт, Флинт, Флинт. 3 раза ради невероятного шанса, ради шанса все изменить, сделать как надо. Потом я тихонько постукиваю по 3 холодным деревянным ступеням моего крыльца. 9, 9, 6. Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Заканчивая, какое счастье, как раз к его приходу. Он кланяется мне до земли. Я встаю, делаю реверанс. Длинные черные волосы падают по обе стороны лица. «Ло!» Он прикусывает губу, когда распрямляется, пристально смотрит на меня, как в тот раз, когда рисовал мой портрет, словно я нечто такое, чего он никогда не видел раньше. Солнце, заглянувшее в самую темную из пещер, озеро в пустыне. «Какая ты красивая!» Лунный свет пробивается сквозь кроны деревьев. Его глаза сверкают сотни разных оттенков, когда он протягивает мне руку, которую ранее прятал за спиной. А в ней букет искусственных, сделанных вручную цветов, кусочки металла и материи, бумаги, и листочки, соединенные вместе проволочками и нитками. «Я принес его тебе», — он продолжает, улыбаясь. «Счастливого выпускного бала!» «Так там говорят, правильно?» «Правильно. И бал этот обычно проводится накануне ужасных, разрушающих нервную систему каникул. Быстро отвечаю я, чувствую, как слова пузырятся во рту, прежде чем слететь с губ. «И тебе счастливого выпускного бала!» «Они...» Я яростно краснею. «Удивительные!» Быстро поворачиваюсь к дому. В удивлении вижу лицо отца за окном гостиной, наблюдающего за нами. Он улыбается, потом нерешительно машет мне рукой, вскидывает кулак с оттопыренным кверху пальцем. Я машу в ответ, улыбаюсь в ответ. А потом Флинт берет меня под руку своей зелено-мятной рукой. Я осторожно засовываю букетик в сумочку, и мы начинаем путешествие в великую неизвестность. На выпускной бал 9-классников старшей школы имени Джорджа Вашингтона Карвера. «У тебя еще один момент а-ля Нил Армстронг», — подзуживаю я Флинта, когда мы идем по ровным, свободным от крыс улицам пригорода, где в окнах каменных домов нет ни одного выбитого стекла. На лужайках и вдоль бетонных дорожек через каждые 10 футов горят фонари. «Добраться до Лейквуда?» Это подальше Луны будет. Да, все равно, что добраться до Плутона, королева Пи, который, как ты, конечно, слышала, даже не планета. Значит, ты хочешь сказать, что Лейквуда в действительности не существует? Да, именно это я и говорю, говорит Флинт, сжимая мою безбукетную руку. Поэтому, если ты готова разделить свою школу на подразделы звериного царства или, скажем так, ограничиться приматами, кто будет королем обезьян и почему? Я смеюсь. Что ж, если основываться только на волосатости... Да, прерывает меня Флинт, ты можешь отталкиваться именно от этого. Что ж, хорошо. Если основываться на волосатости... Это будет Ганеш Лейбовиц. Я подслушала, как Кирби говорил, что однажды они занимались вместе в спортивном зале, и когда он разделся, все тело, каждый квадратный дюйм покрывали волосы. «Вау! Спортивный зал! Что происходит в спортивном зале?» Задает Флинт риторический вопрос. «Я не понимаю». Он срывает по листику с каждой из трех низ, мимо которых мы проходим. Примечание. Ниса лесная. Одно из красивейших древесных растений Северной Америки, особенно в осеннюю пору, когда листья окрашиваются в фиолетовые, огненно-красные и красно-оранжевые тона. Имеет обширный ареал произрастания, растет в горных лесах Северной Америки, во всех восточных штатах США, к востоку от реки Миссисипи, и заходит на юг Канады, а на юго-западе встречается даже в Мексике. Растение распространено в лиственных и хвойных лесах. Местные жители называют его черным эвкалиптом. Конец примечания. Лишь квартал отделяет нас от школы массивного приземистого здания из красного кирпича. Посреди зеленых лужаек с деревьями, высаженными вдоль пешеходной дорожки, ведущей к центральному входу, который мы уже видим. «Вам надо принимать душ после занятий? А если религиозные убеждения не позволяют принимать душ? А если ты не хочешь, чтобы другие ученики видели твое волосатое тело? Потому что, ты знаешь, обязательно подвернется случай, когда они ненавязчиво сравнят тебя с обезьяной». «Нет», — заверяю я его. «Принимать душ, если ты этого не хочешь, не обязательно». «Уф», — выдыхает он, проводя рукой под редом. Мы уже на подъездной дорожке, которая уходит на заднюю лужайку, к входу в спортивный зал, сияющий белыми огнями. Рука Флинта пожимает мою. Возможно, он нервничает не меньше моего, когда мы идем по бетонной полосе. Другие школьники проходят мимо нас, когда мы уже у ступенек, поднимающихся к дверям спортзала. Практически все девушки в длинных, усыпанных блестками платьях, с избытком туши на ресницах, зачесанными вверх волосами, сверкающими горным хрусталем, с маленькими букетиками, в приподнимающих и увеличивающих грудь бюстгальтерах. Все юноши в одинаковых пингвиньих черных фраках, в черных кожаных туфлях, волосы стоят от геля, одеколона вылита от души. Все очень зажаты, некоторые уже пьяные. Другие даже на подходе к двери поправляют макияж. Молодые люди неуклюже поддерживают под руку приглашенных ими дам. Происходящее напоминает мне 10-й номер. Запахи и шоу, обещание секса, повисшее в воздухе, и я не могу сдержать смех. Камилла Аллен перехватывает мой взгляд и замирает на пороге, откидывая прямые волосы за плечо. Поправляет жемчужное ожерелье. Наклоняется Карли и Тейлор, шепчет нарочито громко. «Похоже, некоторые сучки не понимают намека и приходят туда, где им не место». Карли и Тейлор смеются, сжимая одинаковые розовые сумочки ухоженными руками с одинаковым французским маникюром. Примечание. Французский маникюр – зародившаяся в 1976 году и ныне одно из популярных направлений в дизайне оформления ногтей. Визуальное разделение ногтя на две части с помощью двух цветов. В классическом варианте белый и розовый, но также возможны различные цветовые вариации. Конец примечания. Камилла продолжает. «Просто деваться от них некуда». «Отвали, сука!» Слова, написанные на моей фотографии из школьного ежегодника. На дверце моего шкафчика. Я ахаю, понимаю. Она хотела, чтобы я держалась подальше от Кэрри, от Джереми, от хрупкого баланса популярности в школьном мире. Может, она думала, что оказывает Кэрри услугу? И когда она отворачивается, чтобы переступить порог, все еще ухмыляясь, я подаю голос. «Эй, Камилла!» Она поворачивается ко мне, рука на бедре. «Что?» «Ты права», — говорю я, чувствую, как перехватывает горло потребность произнести эти два слова еще раз и еще. «Ты права! Ты права!» Я выдерживаю паузу, сжимаю кулаки, моргаю 6 раз. «Мне не следовало приходить, потому что некоторым сучкам действительно не хочется появляться там, где находятся такие, как ты». Вокруг звенит насмешливый смех. Я успеваю заметить перемену в лице Камиллы, прежде чем она вновь отворачивается от меня. Ноздри раздуваются, блескучие губы, узкая жесткая полоса. Она и ее свита входят в сверкающее великолепие мира выпускного бала. Мысль об этом. Мои одноклассницы, угрожающие мне, приложившие столько усилий, чтобы запугать меня, возвращает потребность, необходимость тук-тук-тук-ку-ку. Люди смотрят, наблюдают, но я не могу это контролировать, ничего не могу с собой поделать. Они все узнают, какая я. Они всегда знали. Пенелопа Марин, постукивающая по бедрам, повторяющая слова, больная на всю голову. А когда я чувствую, что моя воля иссякает, моя воля быть здесь, участвовать, не отступаться, пальцы Флинта обнимают мои, большой мягко поглаживает ладонь. «Ты хочешь сразу перейти к вечеринке после бала?» — спрашивает он легко и непринужденно. «Все равно это лучшая часть, правда?» «Да». Облегчение волной поднимается в груди. И внезапно до меня доходит, что я сделала. Осадила Камиллу Аллен на глазах половины 9-классников. И получилось отлично. Вечеринка после бала — то самое, что мне нужно. «Иди за мной», — говорит Флинт и уводит меня от ступенек. «Мы идем между первым и вторым футбольными полями, потом вдоль узкой речушки, которая течет по границе кампуса Карверовской школы. Русло завалено пустыми банками из-под газировки. Уже совсем стемнело. Луна, низкая и желтая, высвечивает силуэты деревьев. Футов через 200 речушка заканчивается, вливаясь в более широкую, чистую, с блестящей под лунным светом водой и поломанными камышами. Тут же мост, переброшенный через более широкую речку. Флинт крепче сжимает мою руку, когда мы ступаем на деревянные доски моста. Я ощущаю запах воды под нами. Теплый ветерок поднимает его к нам. Маленькие молекулы влаги и травы и воспоминания о недавнем солнечном свете. Громкая музыка выпускного бала доносится издалека, когда мы подходим к маленькой ржавой сторожке у края моста. Дверь в сторожку приоткрыта. Флинт протягивает руку над моим плечом и раскрывает дверь шире. Я тук-тук-тук-ку-ку, тихонько, но не так тихо, чтобы не услышал Флинт. Он уже знает мои ритуалы, однако я поворачиваюсь к нему с раскрасневшимися щеками, вдруг встревоженная. Но он просто мне улыбается и взмахом руки предлагает войти. Войдя, я ахаю. На полу расстелено тканое одеяло, рядом горит керосиновая лампа, отбрасывающая оранжевые тени на буржуйку, которая стоит у маленького окна с видом на протекающую внизу речку. Я поворачиваюсь к нему, разинув рот, на мгновение потерявшее дар речи. К счастью, он заполняет паузу, обратившись ко мне. «Я подумал, что это в нашем стиле». Голос его тихий и нежный. «Но как ты это нашел и все устроил?» Он застенчиво улыбается. «Провел небольшое исследование. Как выяснилось, кузен Гретхен вырос в Лейквуде и рассказал мне об этом месте и о том, как сюда добраться. Флинт, ты...» Но он обрывает меня, прежде чем я успеваю сказать «абсолютно, фантастически». Невероятно потрясающий. «У меня есть для тебя Еще один сюрприз, королева Пи. Он поворачивается к стене, берет с пола какой-то прислоненный к ней квадратный предмет и протягивает мне. Картина. Портрет девушки. Гладкая кожа из папье-маше, ресницы маленькие веточки, выкрашенные черным, волосы темный молотый кофе, струящийся вокруг лица, красные цветочные лепестки губы, шея и торс, мягкие желто-зеленые листья и обрывки цветастой материи, на сгибе бледной руки нарисованный углем силуэт города. Далекий свет луны отражается от маленьких равносторонних стеклянных треугольников. Это, вне всяких сомнений, самое прекрасное, что я видела в своей жизни. Грудь поднимается и опадает. Сердце бьется очень уж часто, когда я понимаю. Это же я. Моя последняя большая работа. Он прикусывает губу. Тебе нравится? Это невероятно, Флинт. Я не могу поверить, что ты сделал это для меня. Я сделал эту картину с наброска, который нарисовал в тот вечер, когда ты заснула у меня на диване. Ты выглядела такой красивой. Ты и сейчас выглядишь такой же красивой. Ты такая красивая, Пенелопа. Я во все глаза смотрю на девушку на картине, на себя, какой видит меня Флинт, а потом замечаю кое-что в нижнем левом углу. Подпись. Эрен Бенджамин Грилли. «Эрен Бенджамин Грилли?» — в замешательстве переспрашиваю я. Флинт нервно улыбается. «Эрен Грилли, к вашим услугам!» Он кланяется с легким взмахом руки. «Тут я думаю о Сапфир и Орене. Им так и не представилась возможность сказать друг другу, кто они на самом деле. Она так и не узнала его имя, не смогла его отыскать. Но я могу. Флинт, Эрен, и я могу. У нас есть шанс, которого они не получили. Быть вместе, узнать друг о друге и хорошее, и плохое. Узнать все». Флинт встает на колени передо мной, и наши колени соприкасаются, и наши руки соприкасаются, и дрожь пробегает по моему телу, и музыка из спортивного зала, теперь медленная тягучая мелодия, добирается до нас из далекого далека. «Эрен Бенджамин Грилли», — произношу я, и у меня перехватывает горло. «Это идеальный вечер». Наши взгляды встречаются, мы оба улыбаемся. И это лучший антивыпускной бал. «Я все еще не знаю твоего второго имени», — указывает он. «Райли», — отвечаю я. «Девичья фамилия моей матери. И второе имя моего брата. Что ж, Пенелопа Райли Марин. Он называет меня полным именем, а его глаза камешки и мягкие губы блестят в лунном свете, который вливается в маленькое окошко. Речка журчит под нами, пол гладкий, ветерок шуршит влажной травой. Я должен признаться, что это единственная традиция выпускного бала, которая мне действительно по душе. Наши горящие глаза устремляются друг к другу, кометы света, летящие сквозь тьму. А потом его длинные чистые пальцы на моей талии втягивают меня в его сосну, его клевер, его траву, его снег. Он целует меня.